колдунья. «Хочешь, познакомлю тебя со своей соседкой?» — сказал мне приятель. «Она потрясающая женщина». Надо сказать, что возраст берет свое. Раньше бы я мгновенно согласился, а сейчас только лениво поинтересовался, и чем она потрясающая. Она профессиональная гадалка, экстрасенс, астролог. К ней записываются минимум за 3 месяца, но я тебя устрою вне очереди. Все-таки соседка. Гадалок на моем жизненном пути еще не встречалось, как, впрочем, и экстрасенсов, и я согласился. В назначенный день я стоял у внушительной двери и нажимал на звонок. Из квартиры раздался приятный женский голос. «Входите, не заперто!» Я вошел и сказал: «Здравствуйте, я... Вы Владимир?» «Собственно, да». В гостиной, больше похожей на музей антиквариата, за столиком сидела красивая брюнетка неопределенного возраста и перебирала четки, состоящие из множества маленьких черепов, вырезанных из кости. Одета она была в длинный шелковый халат с драконами. — Садитесь, ничего не говорите. Я вас чувствую. Она закрыла глаза. Руки стали еще быстрее перебирать черепа. После паузы она спросила: — Вы принесли? — Да, некоторую сумму я захватил, но я точно не знал, сколько. — При чем тут деньги? Вам Алексей должен был передать. Мне нужна прядь ваших волос, отрезанная ровно в полночь. — Нет, Леша ничего такого не говорил. — А зачем вам прядь моих волос? — Боже мой, никому ничего нельзя поручить. — Вы же избранный. — Избранный куда? — осторожно поинтересовался я. — Перестаньте говорить глупости. Вы лев по гороскопу, так? — Ну, так. — Родились 13 августа в 3:45 утра. — Вроде бы. А вы откуда? — Неважно. В ночь с 13 на 14 августа всегда происходит звездопад. — Точно, я хожу смотреть. А вчера был парад планет. Практически в вашу честь. Все совпало. Все планеты были в своем доме и выстроились одна за другой в правильном порядке. Даже Уран встал как надо. Только в мою честь усомнился я. Ну, может быть, в честь еще нескольких человек в мире, которые родились именно в этот год и именно в это время с точностью до минуты. Вы не ответили, зачем вам мои волосы? На них, как на жесткий диск, записывается ценнейшая информация. Но только в полночь и именно вчерашнего дня. Если в этот момент срезать волосы, то они будут хранить важнейшую информацию. Дайте ножницы, я готов срезать. Увы, уже поздно. Сейчас на них записан только космический трэш. Ладно, не будем о грустном. Раз уж пришли, давайте погадаю. А вы как гадаете, по руке, на картах или... Но по кофейной гуще решил я проявить свою эрудицию. — Да вы что? Сейчас на дворе 21 век. Я гадаю на компьютере. Да, я открою вам один секрет. Профессиональные гадалки, или как их сейчас называют, экстрасенсы, всегда смотрели на клиента и говорили то, что чувствуют и видят. Рука, карты и гуща им нужны были для отвода глаз. В первую очередь, чтобы у клиента не было шока, и он не принял их за колдуний. Во все времена люди очень боялись колдовства. А так вроде смотрит на руку и по ней читает. Тогда это только профессионализм, умение. А компьютер вам зачем? Для той же цели. Ну и в отличие от карты кофейной гущи, можно с помощью интернета получить кое-какую информацию. Ладно, не будем углубляться. На что вам погадать? В смысле? Но что вы хотите узнать из будущего? Предупреждаю, год и день смерти не разглашаются. Я задумался. Вообще-то у меня к будущему вопросов не было. Я жду. У вас только 3 вопроса. Ну, 3 вопроса я как-нибудь наскребу. Когда объединятся Северная и Южная Кореи? В мае 2092 года. Какой будет курс рубля к доллару США в этом декабре? 74 рубля 58 копеек. Кто победит в ближайшем матче ЦСКА Зенит? Да я сама болею за ЦСКА, но победит Зенит. Хотя постойте, надо сделать астрологический прогноз. Она углубилась в вычисления, я не торопил. Наконец она подняла голову, глаза ее сияли. А что, маленький шанс у ЦСКА есть? Меркурий находится под воздействием Марса. Ну что же, на 3 вопроса я ответила. Ох, что-то устала я сегодня. Я понял, что аудиенция закончена. Пора было уходить.